Мы не сидели отшельниками у себя в углу и не пустились в вихрь света. У нас было и то, и другое. В провинции общество чиновников меняется каждые 3-4 года. Так как железная дорога только еще первый год ходила в Москву, то помещики по привычке еще жили в Туле, в своих собственных домах и принимали. Чиновничье общество ясно разделялось на два разряда — светские и домоседы. Мы, конечно, попали в разряд светских. Оно иначе и быть не могло. Муж был по воспитанию своему тип светского человека, а я, привыкшая дома к разнообразному многолюдию и у толстых к особенному оживлению, нисколько не чуждалась общества, а напротив, ездила всюду с мужем, который для меня выезжал в Туле. На наше счастье эти 3 года, что мы провели в Туле, состав общества был прекрасный. Лишь семья губернатора Шедловского, не родня нашим, была неприязненна и обособлена от всех. Принимали тульские помещики Кислинские, Андрей Николаевич и премилая жена его Наталья Александровна. Он служил в Туле, но где? Я никогда ни про кого не могла сказать этого, даже с трудом запоминала место службы своего мужа. У них было 2 детей, которые впоследствии и играли роль в Ясной Поляне, когда Сережа и Таня подросли. Сошлась я с семьей вице-губернатора Быкова. Там были 3 барышни, моложе меня и моих лет. Это был очень приятный дом. Почти все вечера, какие были свободны от балов и концертов, проводили у Быковых. У них был сын, бывший правовед и товарищ мужа, впоследствии губернатор города Баку. У Быковых я познакомилась со всем обществом. В Туле у меня было 2 друга — Надежда Александровна Быкова и Нина Александровна Арсеньева. Ее муж служил в Туле. Тогда только что выходило окончание романа «Война и мир», и меня обступали вопросами. Кого описал, чем кончится, как он пишет, как живет, что думает, какая ваша сестра и прочее. Нина Александровна Арсеньева писала мне. «Дорого бы я дала за возможность поговорить о нем с вами. Какая вы счастливая, именно счастливая, что у вас такой зять, что вы с ним разговариваете, слышите его суждения, мнения, когда они еще совсем свежие, новые». Общество в Туле было довольно большое. Дом генерала Тулубьева, Головачевы, не родня нашим, Полонские, Львовы, Масоловы. Все эти дома принимали, и все относились к нам удивительно приветливо. Странно, что начало нашей светской жизни положил тульский мужской клуб. Многие члены клуба заезжали за мужем, приглашая его играть в карты. Ну, конечно, не в азартные игры, а просто в модный тогда преферанс. Оставаясь иногда одна и еще не бывши знакомой с тульским обществом, я говорила себе. «Быть клубной женой я не согласна. Мы должны выезжать вместе». А вечно сидеть дома вредно. Я сделала несколько официальных визитов, а затем пошли приглашения, и вскоре я познакомилась со всем обществом и стала принимать у себя. У нас была своя лошадь. Муж купил у толстых Воронова Могучего, нашего кремлевского, и сани с медвежьей полостью, боясь извозчиков в моем положении. Помню 1 вечер у Тулубьевых. Карантин скарлатины окончился. Соня еще не ездила к нам, но Лев Николаевич бывал у нас. Однажды он приехал к нам и остался ночевать. Мы были приглашены на вечер к Тулубьевым. «Поедем с нами», — говорила я. «Ты ведь знаком с генералом? А Луиза Карловна — одна прелесть. Образована, чудная музыкантша и премилая женщина».